Глава 13. Да, дом явно ожил. Оставив Грейс наедине с книгой по скандинавской мифологии, чему девочка нескрываемо обрадовалась, я спускаюсь вниз на кухню, где обнаруживаю Соломона, переодетого в сухое, со стаканом сока. Он широко улыбается мне, как ни в чем не бывало, и убегает играть. Молли тоже здесь. Она прожигает меня взглядом и удаляется следом за племянником. Я на кухне одна. Инстинкт подсказывает, что я должна немедленно уехать. Я увидела и сделала более чем достаточно для одного дня. И все же мне надо поговорить с Малкольмом. Необходимо поговорить с Малкольмом Тьяком. Эта проблема вскоре решается. Я слышу доисторический рев его большой старой машины. Усмирив эмоции, слушаю, как Малкольм открывает дверь и входит в холл, а потом на кухню. На меня он смотрит с некоторым недоумением. «Вы еще не уехали?» Я делаю глубокий вдох. «Еще не уехала. День выдался длинный». «Понятно. И?» «Кажется, мы с Грейс достигли некоторого прогресса. Но обсудить нам надо другое. Произошло кое-что еще». На мрачном лице хозяина дома или надежда, или тревога. «А конкретно?» Я без утайки в подробностях описываю, что случилось. Как Соломон, зайдя по колено в море, проводил какой-то детский магический ритуал, чтобы вернуть маму. Рассказывая, я не спускаю с Малкольма глаз, жду его реакции. Малкольм подавлен, но не удивлен. Рассеянно выслушав меня, он говорит: «Значит, Солли продолжает. Мы требовали, чтобы прекратил. С ним все нормально?» Я очень испугалась. Обрыв, волны. «Мы стараемся не пускать его туда, но он совсем как я в его возрасте. И вот так и тянет на залив. Где он сейчас?» Молли позаботилась о нем. Мне кажется, с ним все в порядке. Уф. В воду он зашел с детским ботиночком, очень маленьким. Хотел зашвырнуть его в волны. Взгляд Малкольма леденеет. «Меня ждут очередные сказки? Сейчас снова солжет?» Малкольм пускается в объяснение. «Это, наверное, один из его собственных, малышовых еще. Соломон иногда устраивает такие жертвоприношения, как будто хочет вернуть Натали в этот мир. Наберет камешков и ракушек и говорит: „Это мне мама оставила, на берегу“». «А почему ботинок?» Малкольм раздраженно пожимает плечами. «Бог его знает. Это уж ваша работа». «Вы правы. Но мне надо знать всю правду, иначе я эту работу не смогу выполнить». Малкольм пропускает мои слова мимо ушей. Подходит к холодильнику и достает початую бутылку белого вина. Глянув на бутылку, я почему-то решаю, что вино дорогое. Алкоголь в 5 часов. Малкольм предлагает мне, но я отмахиваюсь. «Нет, спасибо, я за рулем. Послушайте, Малкольм, я сейчас уеду, но сначала мне надо, мне необходимо, чтобы вы ответили еще на один вопрос. Потому что без удовлетворительного ответа я не смогу вернуться». Выражение лица меняется с то ли настороженного, то ли безразличного на тревожное. Причем Малкольм пытается эту тревогу скрыть. «Какое торжественное вступление. Ну ладно». Он седлает высокий табурет, отпивает вина. Мы встречаемся глазами. «Говорите. Сегодня я встретила вашего соседа, Сэма, когда спускалась к зону. По блеску в зеленых глазах Малкольма я понимаю, не исключено, что он уже знает продолжение. Однако в холодном взгляде гнев, а может и что-нибудь похуже. Например, угроза». Малкольм хмуро произносит: «Сэм, значит?» «Да, Сэм. И он рассказал мне о той истерике, когда много чего оказалось переломано. Он же был в балду в этот момент. Малкольм Тьяк уставился в бокал. «Смысла ходить вокруг да около я не вижу». Он повторил слова Соломона, которые тот выкрикивал. Соломон кричал, что Грейс каким-то образом ответственна за смерть Натали. Малкольм Тьяк молчит. «Я не сдаюсь, пути назад нет. Малкольм, почему вы мне этого не сказали? О соперничестве брата и сестры. Дети обвиняют друг друга. Вы же понимаете, насколько это важно? Если вы хотите, чтобы я помогла вашим детям, а им, безусловно, нужна помощь, мне надо знать все, что знаете вы. Иначе я вскидываю руки, изображая тщету. Пф». Абсолютную тишину нарушает лишь дождь, настойчиво стучащий в оконные стекла. На улице уже почти сумерки. Малкольм, сидящий по ту сторону кухонного островка, надолго припадает к бокалу, вытирает губы мясистой ладонью и встречает мой вопрошающий взгляд. «Ну что же?» Он долго медлит, но потом, видимо, решается. «Я расскажу вам кое-что, чего никому не рассказывал. Мне придется довериться вам, потому что особого выбора у меня нет. Вы уже здесь, в доме. У детей горе, у Соломона ужасные истерики. Я хочу, чтобы вы исправили ситуацию, иначе все станет гораздо хуже». Я молчу. Малкольм выдыхает, словно долго копил в себе воздух, и начинает. «В ту ночь, когда Натали погибла, я помню, как проснулся задолго до рассвета, часа в 4, и обнаружил, что ее нет в постели. Мне это показалось странным, не знаю почему. Странно и все. Не как всегда. Увидел, что она оделась. Ящики наполовину выдвинуты. Бывает же, что просто возникает ощущение, что-то случилось, что-то не так. Натали часто не спала по ночам, бродила по пустоши, уходила на берег, но обычно она целовала меня на прощание, и я просыпался, хоть и не полностью. А в этот раз нет. Я продолжаю молчать, пусть говорит. И мне вдруг стало очень тревожно. Естественно, первая мысль — дети. О детях же всегда думаешь в первую очередь, верно? Карензо, у вас есть дети? Были. Я понимаю. Явно ничего не заметив, Малкольм продолжает. И я побежал к Соломону. Он крепко спал, или мне так показалось. Потом я пошел к Грейс. А она полностью одета. Было полнолуние. Грейс просто сидела на стуле и смотрела перед собой. Смотрела, не мигая, как будто видела кого-то или что-то. Может, в окне. Одежда на вид влажная, будто Грейс выходила на улицу. До этого шел дождь. Я хотел спросить, зачем, что случилось. Тут Грейс осознала, что я у нее в комнате. Повернулась ко мне и сказала ровно, без эмоций: «Я только что видела маму у водопада. Это я во всем виновата, потому что теперь мама ушла». И потому как она сказала «ушла», стало ясно, что не кофе пить ушла, а... Малкольм Тьяк закрывает глаза, воспоминания причиняют ему боль. «А ушла навсегда». Так оно и оказалось. Меня переполняют вопросы, задаю первый. «Но ведь вы, по словам полицейских, полагали, что Натали уехала, ее машины не было на месте?» «Верно. Натали время от времени так и поступала. У нее случались то приступы бессонницы, то мучили ночные кошмары. Ее во сне преследовало трудное детство. И иногда она, чтобы справиться со всем этим, садилась за руль, успокаивалась в машине. Ей не хотелось, чтобы дети видели ее такой». Я смотрю, как он допивает остатки вина, задаю следующий вопрос. «Полиция нашла ее машину?» Да, на обочине дороги на Пенберт. Натали, наверное, пешком шла вдоль берега до Зондорлама, до того места, где обнаружили тело. И вы не рассказали полицейским ни о привычках Натали, ни про Грейс? Малкольм вздыхает. Нет, потому что вдруг Грейс и правда имеет к гибели Натали какое-то отношение. Она была полностью одета, явно выходила из дома, вымокла под дождем. Сказала, что мама умерла, что она видела ее у Зондорлама, и в завершении заявила, что это она во всем виновата. Не надо быть гением из детективного сериала. Грейс знала, что Натали погибла у залива до того, как об этом узнал кто-то еще. Возможно, она сказала Соломону. Что еще? Она пытается переложить вину? Думаете, так? Сколько Грейс тогда было? 9? Может, она все выдумала? Вы считаете такое возможно? Да. Сначала я так и подумал. Мне хотелось так думать. Сказал себе, что это совпадение, и постарался все забыть. Но после вчерашних слов Солли я снова все вспомнил и... Я перебиваю. Но почему вы не сказали полицейским? Ей бы ничего не сделали. Даже если Грейс имеет какое-то отношение к смерти Натали, а я в это не верю, она не в том возрасте, чтобы нести уголовную ответственность. Малкольм тяжело вздыхает. Грейс порой говорит странное. Например, отведя взгляд, Малкольм бормочет. Ну, что-нибудь вроде «Я не вашей породы», «Не то, что вы все». Он горестно качает головой. Может, она, я не знаю, чувствовала и чувствует себя иной, чужой, нелюбимой. Пауза, полное напряжение. А иногда она обвиняла в этом свою маму. Они ссорились, ужасно ссорились. Какое-то время я обдумываю его слова. Ребенок-обвинитель — это что-то новое. Но дело может быть в нейроотличности Грейс. Может, она действительно другая. Малкольм тяжело смотрит на меня. Теперь понимаете? Иногда у Грейс случались приступы агрессии по отношению к матери. Она злилась по-настоящему. Они такие скандалы устраивали. Кричала: «Хоть бы ты умерла!» Не так уж и по-детски, скорее как подросток. И все же иногда они бывали очень близки. Вот вы что бы сделали, если бы подозревали своего ребенка в убийстве? Если бы считали, что он причастен к чьей-то смерти? Как бы вы себя повели? Я молчу. Кажется, объяснения меня удовлетворили. Защитить свое дитя, отбросить подозрения, отшвырнуть подальше, на задворки памяти — естественное побуждение. Если бы Минни вдруг сказала что-нибудь по-настоящему плохое, стала бы свидетельствовать против себя, мой материнский инстинкт вполне мог бы закрыть глаза на ее слова и с легкостью заткнул бы неспокойную совесть. На кухне глубокая тишина. Малкольм, погрузившийся в тягостные размышления, угрюм. Я смотрю в окно. На садовой ограде редком расселись черные дрозды, силуэты как нарисованные на фоне ненадолго прояснившегося ночного неба. Словно молча наблюдают. Во второй раз, отказавшись от вина, сажусь в машину и еду домой. Из Пензанса в Хелстон, потом в Фалмут. Теперь-то, конечно, ночное небо затянули тучи, и снова зарядил бесконечный дождь. Я включаю дворники и слушаю их равномерное вопросительное постукивание. Что? К чему? Что? К чему?